2. К спуску флага Гриша не вышел, и его не звали. Он то замирал на койке, то начинал ворочаться. И когда ворочался, ощущал, как что-то мешает в кармане. Дотянулся, наконец, сунул руку, нащупал, вытащил. Это был подаренный вялым Кноп. Плетеный шарик, твердые ступни и ладошки на коротких веревочках. Гриша сел, поднял Кнопа за голову. «Врун», — шепотом сказал он, — «изменщик». То ли Кнопу сказал, то ли вялому. Веревочный головастик слабо качнул ножкой. Что с ним было делать? После всего, что случилось, Гриша не смог бы его видеть. Оставалось одно — за борт. Гриша выбрался на палубу. Очень быстро сгущалась темнота. Звезды были похожи на дрожащих серебряных жуков. Старый, очень тонкий месяц готовился утонуть в океане. Он был похож на кораблик медно-красного цвета. Не такой он был, как над Туренью, а совсем запрокинутый на спину. Оба рога одинаково торчали вверх. Гриша пошел на то место, откуда утром увел его доктор. Рядом не было никого. Светил над входом в кормовую надстройку слабый фонарь. Гриша вытащил из кармана Кнопа. Вот сейчас взять да и кинуть, и одной тяжестью на душе станет меньше. Стеклянные глаза бусинки по-живому сверкнули в желтом свете. Ручки-ножки задрыгались. «Не надо! Я же ни при чем!» Он ведь и правда был ни при чем. Не виноват в том, что смастерил его именно Семен Вялый. Он, этот Кноп, был сам по себе, и, может быть, он и правда был живой. Но по-своему. Тоже чего-то чувствовал, чего-то хотел, чего-то боялся. «Не бойся», — хмуро сказал Гриша. «Не брошу». Он решил, что завтра поднимется на Марс и привяжет Кнопа под решетчатым настилом. Никто его маленького там и не заметит. Пусть живет плетеный головастик на высоте, смотрит оттуда на океан. Это будет его судьба. Месяц почти утонул, светились только два медных кончика, будто сами по себе жили в темноте. Кто-то подошел, встал рядом с Гришей. «Я посылал за тобой матроса, да он не сыскал», — сказал Николай Константинович Горцунов. «Я уж затревожился, не случилось ли чего?» «А вы его, матроса-то, отхлещите, как вялого», — чуть не вырвалось у Гриши, но он только повел плечом. «Что ты здесь делаешь?» — помолчав, спросил Горцунов. «Стою». «Да, я вижу, что у тебя не сладко на душе. Не так ли?» Гриша опять повел плечом. Горцунов сказал с задавленным недовольством. «Ты все-таки ответь, когда спрашивает командир». «Я не знаю, что отвечать. Ну да, не сладко». И чуть не добавил, ну и что дальше? «Не знал я, что у тебя столь чувствительная натура. Видимо, я виноват. Взявши в плавание, не уделял тебе должного внимания. Мало беседовал с тобой», — скомканно выговорил Горцунов. «Учту на будущее». «Не надо, Николай Константинович!» Секунду назад Гриша и не думал говорить такое, вдруг вырвалось само собой. «Что не надо, Гриша?» «Учитывать это будущее. Я ведь все равно не пойду в корпус». «Вот как?» — помолчав, сказал командир брига. Гриша то ли выдохнул «да», то ли просто вздохнул. Во рту с утра оставался еще слабый запах мяты. «А позволю узнать, отчего такое решение?» — вполголоса спросил Горцунов. «Я не знаю, как сразу объяснить. От многого». «Понимаю. Это многое накопилось и теперь превратилось в опасение. Ты признался вчера, что у тебя после шквала явился страх перед океаном. Но ведь это преодолимо. Сперва такое случается иногда и со взрослыми моряками, а потом приходит привычка. Главное в море — делать свое дело, и страх пропадает. И у тебя будет так же. Ты же не трус». Я про тот страх теперь и не думаю. Не в нем дело. Так в чем же? В том, что было сегодня, — через силу сказал Гриша. Капитан помолчал, стараясь, или делая вид, что старается со всей серьезностью проникнуть в Гришины слова. Наконец сказал. «Ну, а что такого случилось сегодня? Наказали матроса, который совершил воровство. Это было необходимо. Кстати, заступились как раз за тебя. Ведь именно ты пострадал от этого шельмеца». «Но я же просил не делать этого. Я не хотел, чтобы из-за меня...» «Мало ли, что ты просил, голубчик. Дело не только в тебе. Не знаю, поймешь ли ты меня, но попробуй. Есть законы, которые регулируют отношения в разных сообществах. И в нашем корабельном тоже. А ежели прощать человеческие подлости, сообщество рассыплется». «А вот так с человеком поступать...» «Что? Говори». «Тоже подлость», — выговорил Гриша, понимая, что может обрушить на себя командирский гнев. Гнева не было. Горцунов помолчал и сказал с печалью. «С такими убеждениями, Булатов, вам следовало записаться в декабристы. Но вы опоздали почти на 30 лет». Гриша молчал с натугой, вспоминая, кто такие декабристы. Горцунов проговорил уже иным тоном. «Мне кажется, дело тут в другом. Гардемарин Невзоров недавно рассказал мне о вашем споре. Он объяснил тебе, что в корпусе к кадетам применяют иногда те же меры воспитания, и ты будто бы испугался». Гриша не сдержался, хмыкнул со злостью. Горцунов продолжал. «Бояться не следует. При должном прилежании и поведении ты никогда не подвергнешься таким мерам». «Невзоров ничего не понял», — устало сказал Гриша. Он смотрел, как медные рожки месяца прячутся за горизонт. Было душно, звезды сделались тусклыми. «Так чего же?» — не понял Невзоров. С мягкой настойчивостью подтолкнул разговор капитан. «Он подумал, что я боюсь за себя. Ну да, я за себя, только не того, что станут бить. Уж как-нибудь стерпел бы, наплевать. Я испугался иного». «Чего же?» «Того, что...» Гриша проглотил комок и будто шагнул за борт. «Что меня там сделают таким же, как вы?» «Я?» — как-то по-мальчишески удивился Горцунов. «Да не вы один, а вообще, господа офицеры». Он снова был готов к командирскому гневу, и снова гнева не было. Просто Горцунов опять перешел на казенный тон. «Чем же, Булатов, вам не угодили офицеры брига Артемида?» «Я не про брига, а про всех. Не хочу, чтобы меня тоже научили отдавать такие приказы, как сегодня». «О-о-о», — протянул Николай Константинович, — «это уже глубокие суждения, целая философия». Гриша слышал о том, что такое философия. Доктор как-то объяснял в одной из бесед про ученых. Но сейчас Гриша приподнял плечи и сказал: «Не знаю». «При такой философии стать офицером во флоте или в армии, конечно же, невозможно. Командиром может быть лишь тот, кто умеет при необходимости подавить в себе жалость к подчиненным. И не только в случае, как сегодня, это как раз пустяк. Иногда приходится посылать на смерть сотни, а то и тысячи людей. А как иначе? Иначе поражение и бесчестие. Ты, по-моему, слышал в кают-компании разговор о командире фрегата «Рафаил»?» Гриша помолчал и кивнул, вспомнил. «Стройников был блестящий офицер», — сказал Горцунов. «С немалыми заслугами и отличиями. Но в тот несчастный для себя день, когда фрегат окружила турецкая эскадра, и не было пути к спасению, он не проявил должной твердости. Матросы заколебались, и Стройников не посмел отдать приказ, чтобы, сцепившись с вражеским кораблем, взорвать фрегат, за что и лишен был судом и государем наград, званий и дворянства». Грише стало жаль Стройникова, почти как Вялого. «А зачем надо было взрывать-то? Ну, сожгли бы себя и сколько-то там турок. Велика ли победа?» «Надо это было ради понятия чести», — твердыми, как деревянные кубики, словами объяснил Горцунов. «Ну, да, но это была бы его честь, Стройникова. А матросы-то, вы говорите, не хотели? А честь? Она разве бывает по приказу? Она ведь, когда человек решает сам...» «Матросы давали присягу государю», — сухо напомнил командир брига. «Да, здесь возразить было нечего. Гриша знал, что такое присяга. Дал ее, значит, умирай, но держись. Про это в стольких книжках написано». И нашлось лишь одно возражение. «Но», — ощетинившись, выговорил Гриша, — «я-то пока не давал присяги и больше не хочу быть ни юнгой, ни кадетом». «Вот как? И это твердо?» «Да». «Однако же, в твоем решении я не вижу смелости. Наоборот». Гриша опять приподнял плечи. «Думайте, как хотите». «А впрочем», — раздумчиво сказал Горцунов, — «смелость, возможно, в этом есть. Как посмотреть? Никто тебя, мальчик, не станет неволить. Однако же будет еще время подумать и рассмотреть все неторопливо. Может быть, ты и передумаешь. А пока... вот, возьми». Горцунов взял Гришу за кисть руки, разжал его пальцы и вложил в них теплую монету. Гриша понял сразу, что это злосчастный рубль. «Ну почему? Почему не отдал он его девочке Анне на острове Флориш? Пожалел, и оттого все несчастья. Да нет же, не пожалел. Побоялся, что отберут у нее монету взрослые, разменяют на мелкие сентавы и сантимы, пустят на хозяйство. У них ведь там, в Понта-дель-Гадо, любые деньги в ходу. Матросы, вернувшись из кабака, рассказывали, будто лавочник принимал не только португальские крузейро, что выдал команде корабельный ревизор, но и русские гривенники, и завалявшиеся в карманах английские пенсы». «Не изворачивайся», — сказал себе Гриша. «Пожадничал, отделался стеклышком. За это напасти на твою голову». «Да не жадничал я. Стеклышко мне было дороже. Если бы я отдал рубль за раковину, получилось бы, что купил ее. А я хотел, чтобы подарок за подарок». Так он с минуту спорил с собой, а тяжелый рубль в ладони тяжелел и будто делался горячим. «Спрячь и больше не теряй», — с неловкостью проговорил Горцунов. «Больше уж никогда не потеряю», — устало пообещал Гриша. Размахнулся и кинул монету в темную воду. На миг искоркой отразился в рубле желтый фонарь. Вот и все. «Ну что ж», — без удивления отозвался Горцунов, будто ожидал чего-то такого. «Ладно, вступай в каюту, поздно уже». Гриша не спорил, пошел к двери кормовой надстройки. Капитан за ним. «Николай Константинович», — окликнули его. Это был штурман. Горцунов остановился. Гриша тоже. Не от желания подслушать разговор, а просто от неожиданности. «Николай Константинович», — в голосе Ивана Даниловича была немалая тревога. «Барометр упал с небывалой скоростью. Даже ртути не видно в трубке. Велите спускать брам стеньги и стеньги». «Вахтенный!» — тут же возвысил голос Горцунов. «Слушаю, Николай Константинович», — немедля отозвался с мостика лейтенант Новосельский. «Аврал! Паруса долой, брам стеньги и стеньги вниз. Ставить штормовые тряселя. Шлюпки, вельботы, орудия крепить сверх обычного. К штурвалу вторую вахту». Капитан уже не думал о Грише. Впрочем, нет, думал. «Григорий, марш в каюту! И не высовывать носа!»